Порядок. 3 марта. В минуты исторической важности необходима полная и бестрепетная искренность. Дай Бог, чтобы вблизи престола были теперь люди, которые сказали бы: «Государь, вы начинаете свое царствование в трудную минуту, когда тяжесть вашего венца усугубляется скорбью растерзанного сыновьего сердца. Но идите смело по ступеням трона на ваше великое положение и станьте на страже порядка и законной свободы. За вами доверие многомиллионного народа, в ваших руках его любовь, с помощью которой можно все сделать. Будьте другом и оберегателем начал, вложенных в реформы вашего родителя. Пусть, как дым, разлетятся сомнения в том, что этим началом не суждено развиваться и дальше, и шире. Суровые меры стеснения доказали свою непригодность и односторонность. Вы в расцвете сил, перед вами давно уже раскрыта книга государственного управления. Раскройте же душу народа вашего и дайте выйти на свет желаниям, давно живущим в ней. Они все имеют целью успокоение и развитие России». Русская мысль. 2 марта. «Совесть наша громко вопиет, что между нею и проклятым, невозможным для нее делом, бездна непроходимая. Чиста совесть русского народа, светла, как солнце, и пламенная любовь его к почившему, и горяча молитва за него к Богу. Нет, нет, русский народ не может принять на свою голову этого позора. Он всецело падает только на отверженцев русской земли, слепых и бессмысленных орудий замысла врагов наших за пределами русского государства, куда ведут и все нити неестественного для русских дела». Гласность. 15 марта. «С последней горстью земли, брошенной на могилу покойного государя, закончились его мирское величие и власть, который русский народ обязан за те начатки свободы и правды, семена коих насаждены в нашем Отечестве его властной рукой. В сознании народа ясно, что покойный государь принял мученический венец ни за что другое, как за свой народ, за несомненную любовь к нему. Молчаливо, с глубокой и смутной думой проявляет народная масса свои чувства, вызванные внезапной смертью искренне любимого государя, убитого одичалыми безумцами. Кто не отделяет себя от народа, тот считает безумством насиловать народную волю и его сознание. Кто хочет стоять в передовых рядах этого народа, тот должен разделить глубокую и истинную народную печаль». Русь. 4 марта. «Царь убит. Русский царь у себя в России, в своей столице, зверски, варварски, на глазах у всех, русскую же рукою. Небывалое, неслыханное творится на Святой Руси. Кто те, что смеют пятнать грехом наше историческое бытие, класть позор и срам на наши головы? Посягательство на царя — это посягательство на самый народ, это насилие над народной волею и свободою. Никакие правосудные казни не смогли до сих пор его истребить и никакими внешними силами не извести этого семени зла. Неужели, однако, это новое страшное поругание над русской совестью пройдет на сей раз бесследно и не воспрянет русская совесть и не стряхнет с себя греха, лени, праздного коснения и недомысли?» Журнал «Дело», номер 3 за 1881 год. 60-е годы явились моментом необыкновенного подъема нашего духа, необыкновенного напряжения наших умственных сил и небывалого еще развития критической мысли, во главе которого встало самоправительство, для которого совершенно было ясно, что для борьбы России за свое международное государственное существование ей необходимо открыть новые возможности для развития внутренних сил. Во время 60-х годов, когда возвышенные идеи носились у нас в воздухе, всякий стремился думать в направлении общего блага, блага народа, и только в этом возвышенном направлении мысли всякий видел свое достоинство и признак умственной силы. Тогда все думали или старались думать в этом направлении. Другого, более напряженного состояния критической мысли в истории России никогда не бывало. Умственная революция, которую мы пережили в 60-х годах, была не меньшей умственной революции, которую пережила Франция с половины 18 века. Новое время. 4 марта. Во всех фанатиках, во всех этих поклонниках крови и ужасов есть что-то родственное, однородное, какими бы названиями и партиями они себя не величали, террористами, анархистами и прочими. Родственное именно в средствах для достижения самой широкой революции. Да, не конституции, хотя и эту идею они выставляют, как бандиты, знамя мира. Самой широкой революции, резни, бешенство убийц, торжества крови, передела всего существующего порядка – вот любимая цель. Перед нами не просто фанатическая идея, ищущая выхода, но какой-то особый, страшный вид маньячества и притом заразительного. Московские ведомости 4 марта. Не будем самообольщаться, не будем сваливать всю вину на ничтожную кучку ошалелых мальчишек. Мы сами еще более виноваты. Мы вскормили эту среду. Среди нас они выросли, мы ее поддержали нашей дешевой насмешкой, легкомысленным детским отношением ко всем основам общественной жизни. Мы оставили наших детей на произвол всяких веяний и нашим молчанием, давая этим вздорным веяниям укореняться. Могли ли мы в таком положении сохранить свой законный авторитет? Естественно, нет. Мы выпустили его из рук, и он перешел к болтунам, фразерам, якобы несущим нам последние слова науки и прогресса, и чем менее смысла и нравственного достоинства имело это слово, тем казалось оно истиннее, патентованнее. Гоняя за разными видами либерализма, не понимая сущности и свободы, мы попали в самый худший вид рабства, духовное рабство со всеми его последствиями. Оно развило в нас присущие ему пороки, трусость, лицемерие, угодливость, бесхарактерность. Мы потеряли естественность и самостоятельность, мы перестали быть самими собой. Дошло до того, что люди стыдятся лучших своих чувств, и если эти чувства проскальзывают в них по неизбежной потребности натуры, торопятся как можно скорее задушить это отсталое, несвоевременное проявление. Санкт-Петербургские ведомости, 10 марта. В минуту цареубийства сказалось все бессилие охранителей и нравственное бессилие общества, из которого выходят цареубийцы. Бессилие произведения ни одного дня – это продукт постепенного умаления и исчезновения государственных идей в общественном сознании, во внутренней нашей жизни. Ее заменила мера наживы и меркантилизма. Одушевленная сверху донизу одной наживой, наша администрация прикрывала свою бессодержательность или официозным либерализмом, или репрессивными мерами. И именно нажива определяла чиновничий либерализм, который здравый ум называл просто ничего не деланием. Если такая администрация являлась преступной относительно государства, то вдвое преступнее она становилась относительно русского общества. Под камертоном тунеядной администрации могло образоваться только общество повального тунеядства. И в самом деле, по мере того, как наши общественные слои приближались к административным центрам, они становились все более и более тунеядными, так что, наконец, в центре обиталища русского царя тунеядство общества достигло состояния принципиальности. Таким образом, тунеядная среда наживы, разврата и мещанского цинизма давали те ручьи своих отпрысков, которые, сливаясь в реки, образовали моря нигилистов, самоубийц, из которых враги России выуживают цареубийц. Что же это свидетельствует? А то, что не практическая жизнь, не превратности зрелой, сознательной жизни размножили это охлаждение к жизни, которая берет бритву и режет себе горло, несознательный разумный протест, приобретенный опытом жизни, творит у нас политического преступника, а домашняя, семейная среда и школа тунеядного общества. Из газетной хроники. Надо было видеть улицы Петербурга в ночь с 1 на 2 марта, чтобы судить о силе всеобщего оцепенения жителей столицы. Самые многолюдные улицы, на которых никогда не прекращается движение, были совершенно пусты. Петербургская газета 7 марта.